век в век движется на Русь бесконечный враг. И хоть бей, хоть режь его, и тем, кто не успокоится все никак, мы ответим вежливо. Пусть вспомнят Куликовы они поля, да озера Чудские, как русская им пятки всем жгла земля. И кто такие русские? Кто такие? Золотые, боевые русские. Кто такие? Мировые россияне русские. А мы гуляем, а мы танцуем, а если плохо, сидим, горюем. Ну, а если нужны стране, оставляем жизнь на войне. Гордись, это миру наша дала страна, Репина, Чайковского. Гордись, за Титова и за Гагарина, Пушкина, Высоцкого. И если по проспектам Москвы пройдешь, да улочками узкими, здесь стен прочтешь историю и поймешь, кто такие русские, кто такие золотые, боевые русские, кто такие мировые россияне русские. А не желаем жить на четыре, готовы драться, но счастье в мире. И мы в мирной своей стране будем новых рожать парней. Дух Суворова и Петра, веру, честь, романтику. Храни наши земли Крым да Калининград, Сахалин и Арктику. Знай, что нужны герои родной стране, тульские, калужские. Может, это ты, кто прославит вне наше имя русское. Смотри, как над нами звезды в ночи горят, яркие да тусклые. Они помнят, как стоял на смерть Ленинград и сражение Курское. Вы выбирайте сами, как вас встречать, сталью или закусками. Но не будь и медведя ты, чтоб не знать, кто такие русские. А мы гуляем, а мы танцуем, а если плохо, сидим, горюем. Ну а если нужны стране, оставляем жизнь на войне. А не желаем жить на четыре, готовы драться, но счастье в мире. И мы в мирной своей стране будем новых рожать парней.